Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Бориса Корнилова. Борис Петрович Корнилов – русский советский поэт. Будущий поэт появился на свет 16 июля по старому стилю 1907 года близ города Семенова в селе Покровское Семеновского уезда Нижегородской губернии в семье сельского учителя Петра Корнилова. Матушка Таисия Михайловна также была сельской учительницей. Детские и юношеские годы Бориса прошли в селе Дьяково. Затем в 1922 году семья перебирается в город Семенов. Борис начинает писать стихи, к чему в семье относятся очень серьезно. Вступив в ряды пионеров, а затем и в комсомол, юный Борис начинает писать статьи в стен газеты, сотрудничать с местным молодежным театром «Синяя блуза», и скоро его стихи были напечатаны в Нижегородской газете. Летом 1925 года Борис обращается в райком комсомола с просьбой об откомандировании его в институт журналистики или в какую-нибудь литературную школу. По окончании средней общеобразовательной школы в конце того же года Борис уехал в Ленинград, чтобы показать свои стихи Сергею Есенину, но не застал его в живых. Он остается жить в северной столице и вступает в члены литературной группы «Смена». В 1926 году Корнилов вместе с Ольгой Бергольц, также участницей «Смены», поступил на высшие государственные курсы искусствоведения при Институте истории искусств. Борис и Ольга вступили в супружеские отношения, которые, впрочем, оказались недолговечными. Они прожили вместе только 2 года. Позже, в 1936 году, их дочь Ирина умерла от болезни сердца. Теперь пора начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Дети». Припоминаю лес, кустарник, незабываемый досель, увеселение дней базарных, гармонию и карусель, как ворот у рубахи вышит звездою, гладью и крестом, так кони пляшут, кони пышут, и злятся на лугу пустом. Мы бегали с бумажным змеем, и учит плавать нас река, еще бессильная рука, и ничего мы не умеем. Еще страшны пути земные, лицо холодное луны, еще для нас часы стенные, великой мудрости полны, еще веселье и забава, и сенокос, и бараньба, но все же в голову запало, что вот у каждого судьба, что будет впереди, как в сказке, один индейцем, а другой пиратом в шелковой повязке с простреленной в бою ногой. Так мы растем, но по-иному другие годы говорят. Лет 18 из дому уходим смелые подряд. И вот уже под Петербургом любуйся тучью сырой, довольствуйся одним окурком за место ужина порой, глотай туман зеленый с дымом и торопись ко сну скорей, и радуйся таким любимым посылкам наших матерей. Одни идут, уже не дети, прошли 3 лета, 3 зимы, уже по-новому на свете воспринимаем вещи мы, позабываем бор сосновый, реку и золото осин, и скоро 10-фунтовый у самого родится сын. он подрастет, горяч и звонок, но где-то есть при свете дня, кто говорит, что мой ребенок про бородатого меня. Я их письмом не побалую про непонятное свое. Вот так и ходит в круговую мое большое бытие. Измерен весь земной участок, и я, волнуюсь и скорбя, уверен, что и мне нечасто напишет сын мой про себя. Стихотворение «Лошадь». Дни, мальчишки, вы ушли хорошие, мне оставили одни слова. И во сне я рыженькую лошадь в губы мягкие расцеловал, гладил уши, морду тихо гладил и глядел в печальные глаза. Был с тобой, как и бывало, рядом, но не знал, о чем тебе сказать. Не сказал, что есть другие кони, из железа кони, из огня. Ты б меня, мой дорогой, не понял, ты б не понял нового меня. Говорил о полевом, о прошлом, как в полях у старенькой сохи, как в лугах немятых и некошенных я читал тебе свои стихи. Мне так дорого и так мне любо дни мои любить и вспоминать, как, смеясь, тебе совал я в губы хлеб, что утром мне давала мать. Потому ты не поймешь железо, что завод деревне подарил, хорошо которым землю резать, но нельзя с которым говорить. Дни, мальчишки, вы ушли хорошие, мне оставили одни слова, и во сне я рыженькую лошадь в губы мягкие расцеловал. Стихотворение «Усталость тихая вечерняя». Усталость тихая вечерняя зовет из гула голосов в Нижегородскую губернию и в синь семеновских лесов. Сосновый шум и смех осиновый опять кулигами пройдет. Я вечера припомню синий и дымом пахнущий омет. Березы нежное тело белое, в руках увижу лошкаря, и вновь непочатое, целое, заколыхается заря. Ты не уйдешь, моя сосновая, моя любимая страна, когда-нибудь, но буду снова я бросать на землю семена, когда хозяйки хлопнут ставнями и отдых скрюченным рукам, я расскажу про город каменный седым угрюмым старикам. Познаю вновь любовь вечернюю, уйдя от гула голосов в Нижегородскую губернию, в разбег семеновских лесов. Обучаясь в конце 1920-х годов на курсах, одновременно поэт печатается в нескольких ленинградских газетах и журналах. В группе Виссариона Саянова, который работает с пролетарской и студенческой молодежью, стихи Корнилова вызывают восхищение. Начинается его стремительное восхождение к литературному Олимпу. Молодежные издания охотно публикуют его стихи. Через год Корнилова называют самым талантливым поэтом литературной группы «Смена». Виссарион Саянов собственноручно редактирует первый сборник стихов Корнилова «Молодость», увидевший свет в 1928 году. В том же году выходит второй сборник стихов поэта «Все мои приятели». Корнилов становится профессиональным поэтом. Он участвует в писательских бригадах, литературных совещаниях и сборах. Ранние стихи поэта были отмечены значимым влиянием творчества Сергея Александровича Есенина. Однако довольно быстро у поэта Бориса Корнилова определился собственный голос и стиль. Для поэтического почерка Бориса Корнилова характерна острая драматичность, размашистость, тяга к стихии крестьянской северной речи. Стихотворение «Вечер». Гуси-лебеди пролетели, чуть касаясь крылом воды. Плакать девушки захотели от неясной еще беды. Прочитай мне стихотворение, как у нас вечера свежи. К чаю яблочного варенья мне на блюдечко положи. Отчаевничали, отгуляли, не пора ли, родная, спать? Спят ромашки на одеяле, просыпаются ровно в пять. Вечер тонкий и комариный, погляди, какой расписной. Завтра надо бы за малиной, за пахучею, за лесной. Погуляем еще немножко, как у вас вечера свежи. Покажи мне, заради Бога, где же Керженская дорога? Обязательно покажи. Постоим под синей звездою, день ушел со своей маятой. Я скажу, что тебя не стою, что тебя называл не той. Я свою называю куклой, брови выщипаны у ней, губы крашены спелой клюквой, а глаза синевы синей. А душа, я души не знаю, плечи теплые хороши. Земляника моя лесная, я не знаю ее души. Вот уеду, святое слово, не волнуясь и не любя. От Ростова до Балагова буду я вспоминать тебя. Золотое твое варенье, кошку рыжую на печи, птицу синего оперенья, запевающую в ночи. Стихотворение «Интересно говорить стихами». Интересно говорить стихами о печали тягостной моей, о природе, о любви, о маме и о слове северных морей. Стихотворение «Под елью изнуренной и громоздкой». Под елью изнуренной и громоздкой, что выросла, не плача ни о ком, меня кормили мякишем и соской, парным голубоватым молоком. Она как раз качалась на пригорке, природы изумрудная свеча, от мякиша избавленные корки, собака поедала клокоча. Не признавала горести и скуки, младенчество животная пора, но ель упала, простирая руки, погибла от пилы и топора. Пушистую траву примяли около, и ветер иглы начал развивать. Потом собака старая подохла, а я остался жить да поживать. Я землю рыл, я тосковал в авине, я голодал во сне и наяву, но не уйду теперь наполовине и до конца, как надо, доживу. И почему-то верному веленью такого никогда не утаю. Я своему большому поколению большое предпочтение отдаю. Прекрасные, тяжелые ребята, кто не видал воочию, взгляни. Они на промыслах Бибея и Бата, и на пучине Каспия они. звенящие и чистые, как стекла. Над ними ветер дует боевой. Вот жалко только, что собака сдохла и ель упала к низу головой. Творчество Бориса Корнилова развивалось по многим направлениям. Он писал и любовную лирику, и стихотворные сказания, и сказки, поэмы и песни. Его «Песня о встречном», положенная на музыку известным композитором Дмитрием Шостаковичем для художественного фильма «Встречный» в 1931 году, долгое время пользовалась широкой популярностью и любовью в народе. Успех этой песни окрылил его, и он начинает писать много других песен, вот лишь некоторые из них. Песни о революционных казаков, «Октябрьская», «Интернациональная», песни физкультурников, песни комсомольцев-краснофлотцев. Но в 1932 году Борис Корнилов решается написать правду о ликвидации кулачества, и его немедленно обвиняют в яростной кулацкой пропаганде. Появление поэмы «Триполье», посвященной памяти комсомольцев, убитых в кулацком восстании, некоторым образом спасает его, но, как оказалось впоследствии, лишь на время. А тогда, в августе 1934 года, на съезде писателей, поэта как автора «Триполья» объявляют надеждой советской лирики. В течение следующего года его стихи появляются в «Известиях» почти каждую неделю. Писал он много и легко. Отрывок стихотворения «Песня о встречном». Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка? Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Страна встает со славою навстречу дня. И радость поет, не скончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встает. Горячая и бравая бодрит меня. Страна встает со славою навстречу дня. Бригада нас встретит работой, и ты улыбнешься друзьям, с которыми труд и забота, и встречный, и жизнь пополам. За Нарвскою заставою, в громах, в огнях, страна встает со славою навстречу дня. И с ней до победного края ты, молодость наша, дойдешь, покуда не выйдет вторая навстречу тебе молодежь. И в жизнь вбежит оравою отцов с меня. Страна встает со славою навстречу дня. Стихотворение «Как же так?» Как же так, не любя, не страдая, даже слово привета тая, ты уходишь, моя молодая, золотая, когда-то моя. Ну, качну головой устало, о лице позабуду твоем. Только песни веселой не стало, что запели, пропели вдвоем. Стихотворение «Ящик моего письменного стола». Я из ряда вон выходящих сочинений не сочиню. Я запрячу в далекий ящик то, чего не придам огню. И покрытые пыльным смрадом, потемневшие до костей, как покойники лягут рядом, клочья мягкие повестей. Вы заглянете в стол, и вдруг вы отшатнетесь, тоска и страх. как могильные черви, буквы извиваются на листах. Муха дохлая кверху лапки, слюдяные крылья в пыли. А вот в этой багровой папке стихотворные думы легли. Слушай, и дребезжанье лиры донесется через года про любовные сувениры, про январские холода, про звенящую сталь турксиба и путиловца жирный дым о моем комсомоле, ибо я когда-то был молодым. Осторожно, рукой не трогай, расползется бумага. Тут все о девушке босоногой, я забыл, как ее зовут. И качаюсь, большой, как тень я, удаляюсь в края тишины, на халате моем сплетенье и цветы изображены. И какого дьявола ради, одуревший от пустоты, я разглядываю тетради и раскладываю листы, но наполнено сердце спесью, и в зрачках моих торжество, потому что я слышу песню, сочинение моего. Вот летит она, молодая, а какое горло у ней, запевают ее седая, смаху конники на коней. Я сижу над столом разрытым, песня на зиму идет с высот, и подкованным бьет копытом, и железо в зубах несет, и дрожу от озноба весь я, радость мне потому дана, что из этого ящика песня в люди выбилась хоть одна. И сижу я, копаю ящик, и ушла моя пустота. Нет ли в нем каких завалящих, но таких же хороших, как та? До середины 1930-х годов у поэта Бориса Корнилова вышли поэмы и сборники стихотворений, книга стихов, стихи и поэмы, соль, тезисы романа, начало земли и моя Африка. Однако произведения, появившиеся позже, «Агент уголовного розыска», «Самсон» и «Последний день Кирова», несли на себе отпечаток творческого кризиса. Корнилов старался не отстать от времени, но не поспевал. Душу поэта разрывало несоответствие между отображаемой им в стихах действительностью и происходящим на самом деле. Он стал искать успокоение и забвение в алкоголе, и пьянство стало его бичом. Под градусом поэт часто говорил и обсуждал такие темы, которые были чреваты, мягко говоря, серьезными последствиями, а в общественных местах с теми, кто пытался урезонить поэта, среди которых, вероятно, были и провокаторы, стали происходить драки и пьяные дебоши. За антиобщественные поступки неоднократно подвергался осуждению и критике в советской прессе. И как итог, в октябре 1936 года поэт был исключен из Союза советских писателей. А вскоре, сразу после убийства партийного главы Ленинграда Сергея Мироновича Кирова, вовсю пошла энергичная работа по очистке города от отщепенцев и враждебных элементов. Фрагменты поэмы «Начало земли». Я часто думаю, она свободна, невредима, и спутница у ней одна, ее фамилия Луна, между ними мягкая стена из голубого дыма, а на земле плодовая сень, и все, что видим, наше. Сегодня день и завтра день, один другого краше. Луга и реки велики, красивы, жатва сжата, гуляют кони и быки, играют медвежата. Есть непонятные слова: хозяин, голод, деньги. Ребенок родится едва, встает на четвереньки. И про такого говорят: толстяк, люблю потискать. На нем младенческий наряд, по пояс из батиста. Ну, не наряд, всего одна смешная рубашонка, и называется она под рифму «распашонка». Осуществимая всегда мечта к переселению, морская надоест вода, живи хоть под сиренью. Захочешь – слушай соловья, живешь – не худосочишь, и вся земля везде твоя, шатайся куда хочешь. Хочу, чтобы навек веков не лишены идиллий все сочинители стихов по всей земле ходили. Увидят девушку, споют, в душе любовь схоронят, и сосны над землей встают, и каждая в короне. О, разноцветный этот рай, тепло небесной выси! Захочешь жить — не умирай, все от тебя зависит. Ты словословие мое прими, земля, тоскую. Хотел бы видеть я ее огромную такую, но золотистая она людьми на всякий случай связана, оскорблена проволокой колючей. Разломанная на куски и в рассеченной коже, дороги на земле узки, и над землею тоже. Так повелось из рода в род, что по равнине гладкой любой из нас идет вперед, но все-таки с оглядкой. Крадется около стены, чтоб не напали со спины глаза, биенье крови и руки наготове. Живет на свете лиходей, его богатство душит, к его услугам тьма людей и 10 000 пушек. Он болен, у него врачи, он зол и мал, как кречет. Он говорит врачам: лечи, врачи больного лечат. Зачем ему его дома, его суда и пушки? Приходит ночь, угрюма тьма, он жалок на подушке. Он беден, как старик любой, но вот к нему глухому веселый, чистый, голубой звонок по телефону. Он выслушал, его щека вся дернулась, застыла, и поднялась его рука, рука больного старика, лиловая, как мыло. Он через силу поднялся, поломанный с подушки. Он крикнул, через полчаса заговорили пушки. И люди гибли той порой, чего им делать бедным? За то, чтобы стальной король стал нефтяным и медным. Он людям говорил: велю, и шли на битву снова, пока стальному королю несли стакан парного. И в то же время жил кузнец, его нужда качала. Когда тоске его конец и радости начало? Беда в подвале, как в дыму, житье совсем особое, по безработице ему назначили пособие. Пособие, как 100 плетей, не радоваться, плакать. Жена и 4 детей, и за квартиру плата. И деньги к своему концу не таяли, летели. Хватало денег кузнецу на 1,5 недели. Когда ударил гром свинца, и мир в бреду затрясся, определили кузнеца на пушечное мясо. Он шел под яростным дождем от Киева до Омска и думал: что же, подождем, чего-нибудь дождемся. 4 года шла война, ломая все на свете. и умерла его жена, и потерялись дети. В те годы темные отцов, детей пропало столько, и сам кузнец в конце концов не миновал осколка. Стихотворение так хорошо и просто. Так хорошо и просто, шагнув через порог, рассыпать нашу поступь по зелени дорог, в улыбчивое лето бросать среди путей задумчивость поэта и шалости детей. Луна, под вечер выйди, чтоб, как бывало вновь, у девушки увидеть смущение и любовь. Любовная зараза, недаром у меня заходит ум за разум при увиданье дня. Но от нее я просто шагну через порог, чтобы рассыпать поступь по зелени дорог. 19 марта 1937 года поэта Бориса Корнилова арестовали в Ленинграде. После ареста поэта в мае того же года по заказу НКВД была проведена литературоведческая экспертиза его стихов и поэм, которую сделал эксперт, писатель Николай Васильевич Лисючевский. Привожу его полное имя, потому как таких товарищей народ должен знать, ибо на счету сего субъекта, хотел сказать на совести, но как ведомо совести у таких нет, немало и других загубленных судеб и жизней. Вот лишь отрывок из его пасквиля, цитирую. Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Бориса Корнилова, могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и тому подобных мотивов. Политический смысл их Корнилов обычно не выражает в прямой и ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской чисто лирического стихотворения, под маской воспевания природы и так далее. Несмотря на это, враждебные контрреволюционные мотивы в целом в ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно. Они отчетливо прорываются во многих стихотворениях. Они являются лейтмотивами некоторых стихотворений целиком. Прежде всего, следует назвать стихотворение «Елка». В нем Корнилов, верный своему методу двурушнической маскировки в поэзии, дает якобы описание природы и леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному невооруженному глазу становится полностью ясна откровенная контрреволюционность стихотворения, написанное с большим чувством, с большим темпераментом. Оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил. Слов нет. Стихотворение «Елка». Рябины пламенные грозди и ветра голубого вой, и небо в золотой корости над неприкрытой головой. И ничего, ни зла, ни грусти, я в мире темном и пустом. Лишь хрустнут под ногою грузди, чуть-чуть прикрытые листом. Здесь все рассудку незнакомо, здесь делай все, хоть не дыши. Здесь ни завета, ни закона, ни заповеди, ни души. Сюда, как бы всего к истоку, здесь пухлым елкам нет числа, как много их, но тут же сбоку еще одна произросла. И еще младенец двухнедельный, он по колено в землю врыт, уже с иголочки нательной зеленой шубкою покрыт. Так и течет, шумя плечами, пошатываясь, Ну, живи, расти, не думая ночами о гибели и о любви, что где-то смерть кого-то гонит, что слезы льются в тишине, и кто-то на воде не тонет и не сгорает на огне. Живи и не горюй, не сетуй, а я подумаю в пути, быть может, легче жизни этой мне, дорогая, не найти. А я пророс огнем и злобой, посыпан пеплом и золой, широколобый, низколобый, набитый песней и хулой. Ходил на праздник я престольный, гармонь надев через плечо, с такой песней непристойной, что Богу было горячо. Меня ни разу не встречали с заботой друга и жены. Так без тоски и без печали уйду из этой тишины. Уйду из этой жизни прошлой, веселой злобы не тая, и в землю втоптана подошвой, как елка, молодость моя. Вот еще два произведения, которые также вменялись в вину поэту на допросах, как кулацкие и контрреволюционные. Стихотворение «Чаепитие». Как медная туча, шипя и сгорая, на скатерти белой владычи с утра стоит самовар, и от края до края над ним деревенские дуют ветра. Последняя чаша багрового чая, над чашею дым, пузырьки по бокам, фигуры из пара, томясь и скучая, гонимы ветрами идут к облакам. Блаженство тяжелое, яйца и масло, холодные крынки полны молока, и пот прошибает, пока не погасло светило или не ушло в облака, пока не свистят над стеною деревья о жизни иной, о любви городской, пока опаленная солнцем деревня объята работой и смертной тоской. Но вечер настанет, и в этом пейзаже все краски темны, очертанья слабы, и скучно презрение выразить даже ленивым движением нижней губы. Во веки веков осужденный на скуку, на психоанализ любовных страстей, деревня, предвижу с тобою разлуку, внезапный отлет одичавших гостей, и тяжко подумать, бродивший по краю поемных лугов, перепутанных трав, я все-таки сердце и голос теряю, любовь и дыхание твое потеряв. И жизнь тяжела наступает, кончина благих помышлений, ю доли земной, твоей бороды золотая овчина, как облако зноя стоит предо мной. Стоят омута с лиловатым отливом, речные глубоко мерцают огни, в купании, в тоске, в разговоре шутливом проходят мои безвозвратные дни. Деревня российская, облик России, лицо, опаленное майским огнем, и блудного сына тропинки косые, скитанья мои, как морщины на нем. Отрывок стихотворения «Прадед». Сосны падают с бухты-барахты, расшибая мохнатые лбы. Из лесов, выбегая на тракты, телеграфные воют столбы. Над неслышной тропою свисая, разрастаются дерева. Дует ветра струя косая, и такую тетерева. Дым развеян тяжелым полетом одряхлевшего глухаря. Над прогалиной, над болотом стынет маленькая заря. В этом логове нечисти много, лишаки да кликуши одни. Ночью люди не нашего бога золотые разводят огни. Бородами покрытые сроду на высокие звезды глядят, молча греют вонючую воду и картофель печеный едят. Молча слушают, ходит дубрава, даже оторопь сразу берет, и налево идет, и направо, и ревет, наступая вперед. 20 февраля 1938 года в выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР под председательством корвоенюриста Матулевича Борис Петрович Корнилов был приговорен к исключительной мере наказания. В приговоре содержится следующая формулировка. Корнилов с 1930 года являлся активным участником антисоветской троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства. Разумеется, ни в какой подготовке покушения на вождя, глав партии и правительства поэт замешан не был. Но яркий молодой поэт был на виду, всегда откровенен и резок в суждениях. Многое из того, что творилось в стране, было ему не по душе. Хотя он и воспевал трудовой энтузиазм населения, ратовал за индустриализацию СССР, но жалел рушащийся уклад деревни и ее многострадальных жителей. Приговор был приведен в исполнение в день его оглашения, 20 февраля 1938 года. Еще очень много лет близкие и родные поэта не ведали о его гибели, сиречь убийстве, и думали, что он отбывает срок в лагерях. Прах Бориса Корнилова покоится в одном из рвов Левашовской пустоши на территории бывшего тайного могильника НКВД. Стихотворение без тоски, без грусти, без оглядки. Без тоски, без грусти, без оглядки, сокращая житие на треть, я хотел бы на шестом десятке от разрыва сердца умереть. День бы синий изморосью капал, небо бы тускнело вдалеке, я бы, задыхаясь, падал на пол, кровь еще бежала бы в руке. Песни похоронные противны, саван из легчайшей кисеи, медные бы положили гривны на глаза заплывшие мои. И уснул я без галлюцинаций, белый и холодный, как клинок. От общественных организаций поступает за венком венок, их положат вперемешку, вместе, к телу собирается народ. Жалко большинство венков из жести, дескать, ладно, прах не разберет. Я с таким бы предложением вылез заживо, покуда не угас, чтобы на живые разорились, умирают в жизни только раз. Ну да ладно, и на том спасибо. Это так для пущей красоты, вы правы, пожалуй, больше, ибо мертвому и мертвые цветы. Грянет музыка, и в этом разе, чтобы каждый скорбь воспринимал, все склоняются, однообразен похоронный церемониал. Впрочем, скучно говорить о смерти. Попрошу вас не склонять голову, Вы стихотворению не верьте, я еще товарища живу. Лучше мы о том сейчас напишем, как по полированным снегам мы летим на лыжах, песней дышим и работаем на страх врагам. Борис Корнилов был убит совсем молодым, не успев проявить во всю мощь свой огромный поэтический дар. Почти сразу после ареста поэта его имя и творчество попали под запрет. Но на радио и в кино по-прежнему звучали песни на его стихи, которые были весьма любимы в народе. Власти поступили весьма просто. Везде вместо имени автора строк, даже в титрах кинофильма «Встречный», в финале которого звучит песня о «Встречном», стали писать слова народные. В России после прихода к власти большевиков, во главе которых в основном были лица библейской национальности, начался красный террор, который обернулся для жителей страны валом убийств, репрессий, арестов, расстрелов и ссылок. Покатился он и прокатился по всем сословиям и слоям общества, попросту изничтожая и истребляя людей. Происходившему тогда до сих пор не дана объективная оценка, а последствия тех событий катастрофического масштаба ощутимы до сих пор. Но возвращаясь к теме выпуска, отмечу, что в результате тех событий в том числе произошло и уничтожение лучших представителей нашей литературы и в немалой мере русских поэтов. Многие из них молодые, ярко одаренные по оговорам, надуманным или на скорую руку состряпанным обвинением и приговором были убиты, расстреляны, погибли на этапах, пересылках, в тюрьмах и лагерях, были замучены до смерти на допросах, а некоторым еще и навешен ярлык самоубийц. И список сей весьма и весьма велик. Перечислю лишь несколько наиболее известных фамилий. Гумилев, Бурлюк, Ганин, Есенин, Олейников, Маяковский, Введенский, Орешин, Васильев, Ювачев, известен под псевдонимом Хармс, Клюев, Корнилов. В завершении выпуска по творчеству поэта Бориса Петровича Корнилова прозвучит стихотворение «Тосковать о прожитом излишне». Тосковать о прожитом излишне, но печально вспоминаю сад. Там теперь, наверное, на вишне небольшие ягоды висят, медленно жирея и сгорая, рыхлые качаются плоды, молодые, полные до края сладковатой и сырой воды. Их по мере надобности снимут на варенье или пастилу, дальше больше, как диктует климат, осень пронесется по селу, мертвенно облезла и тягуче. Что такое осень для меня? Это преимущественно туча, без любви, без грома, без огня. Вот она, подвешена на звездах, гнет необходимое свое, и набитый изморозью воздух отравляет наше бытие. Жители, спасайте ваши души, заползайте в комнатный уют, скоро монотонно, прямо в уши, голубые стекла запоют. Но, кичась непревзойденной силой, я шагаю в тягостную тьму, попрощаться с яблоней, как с милой, молодому сердцу моему. Встану рядом, от тебя ошую, ты пустыми сучьями стуча, чувствуя печаль мою большую, моего касаешься плеча. Дождевых очищенных миндалин падает несметное число. Я пока еще сентиментален оптимистом липовым назло. 5 января 1957 года за полным отсутствием состава преступления Борис Корнилов был реабилитирован посмертно. В 1968 году в городе Семенове был открыт мемориальный музей Бориса Корнилова и установлен его памятник. Там же, в Семенове, а еще в Нижнем Новгороде, в честь Бориса Корнилова названы улицы. В 2011 году была издана книга «Я буду жить до старости, до славы» Борис Корнилов, в которой собраны поэмы и избранные стихотворения поэта, новонайденные тексты, дневник его первой жены Ольги Бергольц, эссе «Я последний из вашего рода», а также документы из личного архива дочери Корнилова, воспоминания из судебного дела Корнилова, из архива ФСБ. Авторами идеи создания этой книги стали Наталья Соколовская и дочь поэта Ирина Корнилова-Басова. Она родилась, когда ее отец уже был арестован от второго супружества поэта с Людмилой Борнштейн. С 1980 года дочь Ирина проживает во Франции. У нее двое детей, внуки поэта Марина и Кирилл. Одновременно с книгой был выпущен фильм «Борис Корнилов. Все о жизни и ничего о смерти», который был показан на петербургском канале 100 ТВ. В 1997 году в Санкт-Петербурге с целью сохранения памяти о выдающемся русском советском поэте была учреждена Всероссийская поэтическая ежегодная премия имени Бориса Корнилова. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!